Гуру, мало ли какие могут быть настроения или состояния духа. Если основываться на них, проходящих, то идти невозможно. Но даже в обычной поездке человек едет к месту назначения в разных настроениях. Они ему не препятствия. Так и на великом пути в беспредельность будем думать о цели, но не о миражах настроений. Солнце восходит каждое утро при всякой погоде. Будем у солнца учиться неуклонному ритму движения в будущее.